Светлое воскресенье. Произведение русских писателей. Москва. Русская книга. 1994 год. Сборник составляет рассказы и стихотворения русских писателей о воскресении Христовом, празднике Пасхи. Содержание. Гоголь. «Светлое воскресенье». Пушкин. «Отцы-пустынники и жены непорочные». Хомяков. «Светлое воскресенье». Повесть, заимствованная у Диккенса. Лермонтов. «Ветка Палестины». Растопчина. «Возглас». Тургенев. «Христос». Вяземский. Иерусалим. Короленко. Старый звонарь. Весенняя идиллия. Хомяков. Кремлевская заутренняя на Пасху. Салтыков-Щедрин. Христова ночь. Предание. Никитин. Новый завет. Лесков. Фигура. Апухтин, Голгофа. Шеллер, Михайлов. Пасхальная ночь. Бенедиктов, воскресная школа. Бунин, на чужой стороне. Тютчев, день православного Востока. Чехов, студент. Некрасов, накануне светлого праздника. И стихотворений, посвященных русским детям. Станюкович, Надежда Порфирьевна. Фет, 1 марта 1881 года. К.Р. На Страстной неделе. Случевский, наследница, предание. Голенищев-Кутузов. Не спорь и не борись с враждующей судьбой. Лейкин. Пасхальное гостбище. Мережковский. О, если бы душа полна была любовью. Андреев. В Сабурове. Брюсов. Не упрекай меня, мой друг. Невежин. Воровка. Гиппиус. Благая весть. Серафимович, Епишка. Ходосевич, Пилат. Зайцев, священник кронит. Бунин, новый храм. Гиппиус и звери. Соловьева, жены мироносицы. Оверченко, визитер. Опыт характеристики. Блок. Не спят, не помнят, не торгуют. Теффи. За стеной. Цветаева. Распятие. Сологуб. Помнишь, не забудешь. Ахматова. Горят твои ладони. Куприн. Пасхальные яйца. Белый. Христос воскрес. Поэма. Хлебников. Велик день. Подражание Гоголю. Набоков. Мать. Ремезов. Днесь весна. Северянин. Пасха в Петербурге. Арцебашев. Братья Аримофейские. Пастернак, на Страстной. Шмелев, на Святой. Розговины, Пасха.